Несколько слов о дальнейшей судьбе героев реальности «Земля-067». Пани Влада расписалась в мэрии Сакукайрачи ровно через неделю, в тот же день, когда Гарри торжественно повесил Брейка. На интернациональной свадьбе гулял весь город. Польские, ирландские, итальянские, еврейские, немецкие и прочие песни не смолкали до утра. Какой-то неизвестный заезжий мужик даже сплясал Камаринскую, но пока Пшимановский пытался пробиться к танцору сквозь толпу, тот уже исчез. Зять Пшимановского Акука тайком от горожан и своего папаши припер тестю мешок золотых самородков Маккенны из каньона Смерча Зилиуса, и хмурый шляхтич наконец осуществил свою великую американскую мечту. Вернулся с семьей в родную Польшу. Предъявив фамильные документы с гербом и выкупив за гроши свое родовое поместье у русского генерал-губернатора, пан Пшимановский зажил скромной жизнью околичного шляхтича, держал пасеку, гнал самогон, варил меды и до конца жизни рассылал по тамошней Российской империи запросы о поисках пана Муромского, пана Батырбековского и пана Джаповски. Положительного ответа от имперской бюрократии он не дождался, но за 3 года до смерти получил посылку. Фанерный ящик, набитый корчагами с медовухой, бутылками неизвестной водки и завернутым в хрустящую серебристую бумагу фунтом вяленой конины. Письма в посылке не было, но пан Пшимановский был счастлив, что старые друзья его не забыли. Акука по письменной протекции Батыра поступил в Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова и закончил его, прослушав курс лекций по истории человечества, естествознанию и политической разведке. По распределению он попал в Вену, где дослужился до первого заместителя российского консула, а по выходе на пенсию обосновался в Варшаве, где основал музей истории вымирающих народов. Влада сделала неплохую карьеру модели и позировала лучшим художником. С Акукой она развелась. Детей у них не было. Патрик на общественных началах работал скромным библиотекарем несколько месяцев, пока его единственная лошадь Барахло не разродилась 2 прекрасными жеребятами неизвестной породы. Ирландец распродал библиотеку, занялся разведением лошадей и через несколько лет стал миллионером. В семье не без урода. Деньги Патрика не испортили, тем более, что большую часть доходов он переводил в Европу на валютный счет ИРА, Ирландской республиканской армии. Приятель Патрика оставался земляком до конца жизни, имя его так и осталось неизвестным. Сильвио Корлеоне под крышей шерифа Гарри выбился в крупнейшие поставщики оливок в штате. Позднее Сильвио переехал в Чикаго, где его след потерялся. Славный итальянец принес своей новой родине немалую пользу. Юный Давид Кацман, открыв банк, через год прогорел, открыл еще один, опять прогорел, но в конце концов, вспомнив завет Бека, лучше меньше да лучше, переехал в Новый Орлеан, добился своего и разбогател. Спустя 15 лет после вышеописанных событий богоугодные учреждения города Бердичева получили и успешно разворовали крупные пожертвования от неизвестного дарителя. Гарри переизбирался шерифом еще 2 раза, затем переехал в Вашингтон, где и осел, зарабатывая на жизнь журналистикой. От скуки он занялся политикой, баллотировался в мэры, но не преуспел. Что касается всех остальных питсдаунцев, то, переименовав свой город после пожара в Нью-Питтстаун, они жили счастливо и умерли в один день, а именно 4 июля 1843 года, когда от непотушенного Рокстоном 8 сигареты взорвался его завод нитроглицерина, работавший по правительственному заказу. Судьба городского священника преподобного Муна и подслеповатого пьяницы дядюшки Тома неизвестно.